а получает эти знания в готовом виде и может двигаться дальше. Но иногда поучителен не сам факт, а именно тот путь, которым люди его открыли. К тому же аксиоматические положения, полученные от предыдущих поколений, могут оказаться неверными, или их приложимость может быть ограниченной. А для человека очень трудно разорвать привычные каноны мышления, отказаться от взглядов и представлений, усвоенных в детстве и юности. Именно поэтому обучение не должно быть пассивным усвоением знаний. Оно требует активности, активного отражения действительности. Ведь высокоразвитая нервная система достаточно большая и сложная. Это только предпосылка умственного развития, необходимая, но недостаточная. Мозг дельфина по размерам и форме, но не по строению, поразительно похож на мозг человека, и способности дельфина к обучению очень велики. Но, скорее всего, эти способности останутся в туне. Для их реализации требуется возможность активного воздействия на окружающую среду, а у дельфинов нет для этого рабочего органа, аналога человеческой руки. «Было бы невозможно разделить эти две вещи, голову и руку», писал еще в 60-х годах прошлого века французский физиолог Клод Бернар. «Искусная рука без головы, ею управляющий, слепое орудие, голова без руки, которой бы действовала, остается бессильной. Только в процессе активного воздействия на среду и могут возникнуть высшие формы психического отражения». Макроструктура мозга или биохимия нейрона. Теперь рассмотрим другую сторону проблемы. Структурно-функциональные единицы нервной системы, нервная клетка или нейрон. В коре головного мозга их насчитывается 10-14 миллиардов, причем эти элементы, из которых построен мозг, не отличаются большим разнообразием. Существует ограниченное число типов нервных клеток, по новейшим данным не более 150. Особое значение стали придавать в последние годы так называемым звездчатым клеткам, связывая их с высшими проявлениями психики. Впрочем, такой взгляд окончательно не доказан и пока вызывает большие сомнения. Под микроскопом видно, что мозг — это сложная система, построенная из многократно повторяющихся элементов. Вся сложность в бесчисленных взаимосвязях, а не в разнообразии компонентов. 10 миллиардов нейронов соединены между собой не хаотически, а организованы в отдельные скопления участки поля. В частности, мозговая кора имеет послойное строение. Различные типы нервных клеток сгруппированы и эшелонированы в глубину. Каждый слой состоит из однотипных клеток. Число таких слоев достигает 6, но в различных участках коры это число не одинаково. Да и само строение слоев меняется от одного поля к другому. Очевидно, разница строения служит основой функциональной специфичности. Но нужно сделать одно предостережение. Методологически порочной была бы попытка наложить непространственное понятие психологии на пространственную топологию мозга. Основа той или иной психической способности составляет не работа одной клетки, в том числе звездчатой, или одного поля, или одной доли мозга, а координированная деятельность функциональных систем, динамически объединяющих различные мозговые образования. Поэтому макроструктура мозга представляет больше интерес для понимания психологических феноменов, чем микроструктура нервной клетки. Именно макроструктура, то есть системное строение и функциональные связи, служит материальным коррелятом творческих способностей.